Лицо мастера Александра стало еще более строгим, почти мрачным, но он не прервал магистра. «Не скажу, — продолжал тот, — что я всерьез надеялся, отправляя письмо, на благополучный ответ, и обрадовался бы ему, но и не скажу, что я был готов покорно принять отказ как окончательный приговор. Не готовы были принять ответ вашей администрации как окончательный приговор? Я не ослышался, магистр», — прервал его предводитель, отчеканивая каждое слово. Теперь он явно увидел всю серьезность создавшегося положения. Кнехт сделал легкий поклон. «Нет, вы не ослышались. Почти не веря в успех своего ходатайства, я все-таки считал нужным подать его ради порядка, чтобы соблюсти форму. Этим я как бы давал уважаемой администрации возможность уладить дело полюбовно. Впрочем, на тот случай, если она не пойдет на это, я уже и тогда решил не поддаваться уговорам, не успокаиваться, а действовать». «Как же вы решили действовать?» — спросил Александр тихим голосом. «Так, как мне велят сердце и разум. Я решил тогда уйти со своего поста и приступить к деятельности вне Касталии без указания или разрешения администрации». Предводитель ордена закрыл глаза и, казалось, перестал слушать. Кнехт понял, что он выполняет то экстренное упражнение, с помощью которого члены ордена пытаются сохранить самообладание и внутреннее спокойствие при внезапной опасности. А упражнение это связано с двумя продолжительными задержками дыхания при пустых легких. Он видел, как лицо человека, чье неприятное положение было на его совести, чуть побледнело, потом при медленном, начатом мышцами живота вдохе, снова обрело обычный свой цвет. Видел, как вновь открывшиеся глаза этого глубоко уважаемого, даже любимого им человека, застыли было в растерянности, но тут же встрепенулись и наполнились силой. С тихим страхом глядел он, как эти ясные, сдержанные, привыкшие к строгой дисциплине глаза, глаза человека одинаково великого. Повиновался ли он или повелевал? Уставились теперь на него, кнехта, и спокойно, холодно рассматривали, изучали, судили его. Долго пришлось ему выдерживать этот взгляд молча.